14. Хозяйка осталась одна. И сейчас же спросила себе пальто и калоши. Взяла в карман флакон с нюхательной солью и ушла из дома, сказав, что хочет сделать покупки в бракованной лавке. Она чувствовала ту ужасную усталость, о какой может иметь понятие только актриса, исполняющая роль, которая не спускает ее целый акт со сцены. Она была очень утомлена, почти измучена, но в ней еще много силы для таких же борений. Она скоро оправится на воздухе и будет в состоянии дать наилучший отчет на своем месте. А пока кошка в отсутствии, без нее начинают шалить домашние мыши. По уходе хозяйки горничная с китайскими глазами и фигуркой фарфоровой куклы прошла по всем комнатам и везде открыла форточки. А потом отдернула портьеру и отворила дверь из гостиной в будуар, который служил тоже хозяйке и ее кабинетом и тайником. Здесь девушка убрала беспорядок, потом вынула из кармана подобранный ключик, открыла им стол и, достав оттуда надушенный листок слоновой бумаги, зажгла свечи и начала выводить. «Если предложения ваши обстоятельны, то хотя ваши лета и не сходны, но за вежливость вашу я согласна иметь для вас полные чувства, только никак не в вашем собственном доме и не при ваших людях». Она перечитала написанное и внизу после своей подписи еще приписала. «Только, пожалуйста, с ответом по почте». Написав это письмо, девушка достала из бювара своей госпожи конверт и начала тщательно выводить адрес. В это время портьера раскрылась с другой стороны будуара, и в комнату, выпятив зоб, как гусыня, вошла рослая белая женщина лет 45, с большим ртом и двухэтажным подбородком. Это была домовая кухарка. «Достань-ка мне пару папиросок», — сказала она горничной. «Возьми сама», — отвечала девушка и продолжала подписывать конверт. Кухарка взяла из сердоликовой коробочки несколько папирос, закурила одну из них и, севши на шелковом пуфе перед зеркалом, начала выдавливать ногтями прыщик на подбородке. А потом она запудрила это место барыниной пуховкой и сказала: «Мочи нет, как прыщи надоели!» «Не лакай черного пива!» «И то уж не пью!» «Ну так не тискай мальчонков, которые приносят покупки!» «Ты что ли это видала?» «Еще бы! Зеленщикова мальчонку вчера! Думала, ты как русалка, совсем защекочешь!» «Он ребенок, еще совсем без понятиев!» «Так ты и станешь дожидаться егоных понятиев!» «Нет, я ведь, ей-богу, я только всего и люблю баловать да помять их, красивых детишков! У меня крестник уж был 16 лет, да вот помер, я и скучаю! А ты это на кого еще грех новый наводишь? Кому это пишешь?» Девушка не ответила. «Думаешь, я не знаю? А я знаю!» Китаянка опять промолчала. «Хочешь, скажу?» «Ну, говори!» «Генерала ты путаешь, вот что!» «Ну, так и знай, что его самого!» Она стала наклеивать марку. «Вот ты надо мной смеешься, что я ласкаю детишков, а сама хуже попалась!» «Ничего не попалась!» «А отчего ж ты ревешь и некрасивая стала?» «Реву о том, что дура была, в верности жить полагала». «Вот то-то и есть, а теперь, видать, не порожнее». «И врешь, ничего еще пока не видать». «Отчего же, когда батюшка был, он меня поблагословил и попить мне чайку дал со своего блюдца, а тебе нет?» «У меня на лбу петушки были натрепаны, он не любит. Да и не надо, не все-то избывается, что он говорит». Кухарка покачала головой и, вздохнувши, сказала поучительным тоном: «Да уж, это неизвестно, почему так он по купечеству много отмаливает, а в разных званиях не может». «Не потрафляет». «Не надо, дружок, так говорить, потому что хотя он и не потрафляет, и не все пусть сбывается, ну, а все мы должны верить в Божье послание, хотя я и сама этой дрочихе, которая царапает, так бы ей все космы повыдергала». «И отвели бы тебя под суд», — сказала девушка, у которой нрав был шкодливый, но робкий. Но кухарка, женщина опытная, смело ей отвечала: «Ничего не значит. Нарушение тишины беспорядка. 8 дней на казачьем параде. Ей-богу, вздую!»